Глава 5. Март 1978 года. Николь О'Коннор смотрит на тест на беременность и не верит своим глазам. Результат положительный. Это же надо умудриться забеременеть при первом же сексуальном контакте. Она ни с кем не делится своей новостью и ждет. 8, 9, 10 недель задержки. Николь вся на нервах. На 11-й неделе она делает УЗИ и с изумлением узнает, что ее тяга к коллективу получила отклик. Она ждет двойню. В конце концов, она решается сообщить об этом отцу. Тот сначала не верит своим ушам, а потом заявляет. «Ты не могла бы доставить мне большей радости. Я стану дедушкой, причем сразу дважды». «Послушай, папа, мне всего 18 лет, я студентка». Еще не начала сама зарабатывать на жизнь и не представляю себя матерью, тем более матерью двух детей. Не волнуйся. Переедешь сюда, я найму нянек, детьми займутся они. Я уже придумал для них имена и для мальчиков, и для девочек. Тебе не важно, кто отец? Руперт берет свою излюбленную сигару, откусывает от нее кончик, выплевывает и с наслаждением закуривает. Ну и кто он? Тоже студент. Прекрасно. Он по происхождению абориген. Тем лучше. Родятся два красавчика-метиса. Похоже, чем люди разнообразнее, тем крепче здоровье их детей. Николь поражена невозмутимостью своего отца. А ничего, что у нас обоих еще нет работы? Когда вы захотите поработать на ранчо, я вас найму. Беззаботность отца уже начинает ее раздражать. Ты, возможно, видишь себя дедушкой, а вот я, увы, не вижу себя матерью. Кстати, раз у нас зашла речь об отце, то не считаешь ли ты, что следовало бы узнать и его мнение? На завтра Джампит Джинпу приглашают на фамильное ранчо. Так это вы, жених моей дочери, как ни в чем не бывало, обращается к нему Руперт О'Коннор. Мы познакомились в университете. Я, как и она, изучаю социологию. Руперт протягивает ему пиво и чокается с ним. Социология — это наверняка захватывающе. А скажите, каковы ваши намерения в отношении моей дочери? Я люблю ее. Вы готовы на ней жениться? Это было бы для меня честью, — восклицает, не задумываясь, молодой человек. Николь не разделяет их воодушевления. Кухарка приносит огромную индейку. Руперт режет ее на части и кладет на тарелки молодых людей крупные куски. Потом поворачивается к Джампит Джинпе. «Вы в курсе счастливого известия?» «Нет, я провел несколько дней в дороге, навещал своих дядек, они живут на севере». «Значит, это мне выпало вас осчастливить». Она беременна от вас, причем двойней. Джампит Джинпа давится и долго не может откашляться. «Вот-вот, у меня была такая же реакция», — шутит Руперт. «Вы уверены?» Абориген не решается встретиться взглядом с Николь. «Она на 11-й неделе, уже сделала УЗИ. На нем видны два зародыша. Думаю, скоро получится разобрать их пол». Может, это два мальчика, может, две девочки, а может, мальчик и девочка. То, что французы называют королевским выбором. Джампит Джинпа смотрит на Николь. Руперт раздражается своим фирменным оглушительным хохотом. Молодой человек ему вторит, но без восторга. «Ну как, довольны?» «Да-да», — выдавливает Джампит Джинпа, немного испуганно. Они чокаются второй раз. Николь не тянет к ним присоединиться. Нахохотавшись и утолив жажду, Руперт поворачивается к дочери. «Все в порядке?» «А вот и нет. Как я погляжу, вы решаете вдвоем, что произойдет с моим телом, не заботясь о моем собственном мнении». «А какое оно, твое мнение?» «Я хочу сделать аборт. Я еще слишком юная для материнства. Сперва надо позаботиться о карьере». Я образую пару и стану матерью, когда найду работу. Пока что я хочу стать преподавателем социологии, а для этого надо учиться еще не менее 5 лет. Потом она обращается к Джампит Джинпе. «Прости, но наши отношения не смогут продолжаться. С нами все. Я снова буду считать, что у меня никого нет. Ты тоже». И она выходит, оставив обоих мужчин с недоуменно разинутыми ртами. Сигара, прилипшая к нижней губе Руперта, падает на пол. Через несколько дней Николь возвращается в Сидней, чтобы сделать в подпольной клинике аборт. Несколько дней она лежит в своей комнате в общежитии, пропуская занятия. Джампит Джинпа рвется с ней увидеться, но она отказывается. Чем больше он настаивает, тем она непреклоннее. В университете он не спускает с нее глаз и при каждом удобном случае умоляет ее о встрече. Но она даже не желает с ним разговаривать. От огорчения он худеет, чахнет, перестает посещать занятия. Она считает, что он наконец все понял, а потом узнает из газет, что он покончил с собой, повесился у себя в общежитии. Николь топит свое горе в спиртном. Как-то вечером отец находит ее в баре неподалеку от университета. «Я не собираюсь тебя винить, Никки. Знаю, что ты переживаешь. Не стану тебе говорить, что пить — это не решение, а просто ирландский атавизм. Со спиртным празднуют победу. Оно помогает пережить поражение. Беда в том, что многие от него в конце концов умирают». Николь, цедя виски, иронизирует. «Предпочитаю умереть от цирроза, а не от рака». Руперт О'Коннор качает головой. «Я нанял следить за тобой детектива и знаю, что ты стала много пить после того, как сделала свой выбор. Что ты будешь делать дальше? Превратишься в никчемность после первого же тяжелого испытания? Обычно О'Коннеры не торопятся признавать поражение». «Я загубила свою жизнь», — говорит она. «Не годится так говорить в 18 лет. Твоя жизнь еще даже не началась. Я уже посеяла вокруг себя много беды. Вижу единственный выход — потихоньку себя уничтожать при помощи этой прекрасной жидкости. Поверь, папа, я не пью ничего, кроме ирландского виски». И она громко хохочет в манере своего отца. «Ты действительно приготовила себе такой жалкий конец? Я сама решаю, как поступить со своим организмом, в том числе с печенью». И она залпом допивает стакан. «Нет, решение принимать не тебе одной», — возражает отец. «Вспомни мои слова. Все мы принадлежим к стаду человеков. Ты ответственна перед другими людьми». «Извини, папа, но я больше в это не верю. Я проклята. Все, что я могу, — это губить заодно и других». Она невесело смеется и с вызовом смотрит на отца. «Он меня презирает. Ну и пусть. Я совершеннолетняя. Что хочу, то и делаю». Руперт смахивает слезу. Эта маленькая деталь все меняет. Этот человек, которого она всегда видела смеющимся и сильным, вдруг предстает перед ней слабым. По ее вине. Это для нее невыносимо. Она обнимает отца и тоже плачет. В этом взаимном излиянии чувств, в крепких объятиях друг друга, оба испытывают мощный прилив энергии. Они долго плачут в этом баре под оглушительную композицию группы AC/DC «Right On». Благо, что никто вокруг не обращает на них внимания. На завтра Николь соглашается записаться в местное отделение организации «Анонимные алкоголики». И там, окруженная главным образом мужчинами с морщинистыми лицами, впервые произносит ритуальную фразу: «Здравствуйте, меня зовут Николь». Ей хором отвечают: «Здравствуй, Николь. Мне 18 лет, я студентка факультета социологии, я начала пить после аборта и самоубийства моего жениха. Теперь я хочу бросить пить и надеюсь, что вы мне в этом поможете». Произнося эти слова, она чувствует, что действительно нуждается в других людях, чтобы покончить с этим мучительным этапом своего существования.